Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Что ж, нам остается посмотреть на проблему бегства с психотерапевтической точки зрения. То, что мы с завидной регулярностью совершаем разного рода побеги от собственного страха, факт очевидный и даже обсуждению не подлежит. В противном случае у нас бы не было такого большого количества невротических страхов. Но есть проблема. Мы не замечаем собственного бегства, часто расцениваем его как проявление здравого смысла, говорим «береженого Бог бережет». Бог же, как мне представляется, бережет нас в соответствии с какими-то своими усмотрениями и пристрастиями. А вот страх, он и не бережет, и не тот на самом деле субъект, которому бы следовало доверять свою безопасность. Для животных он, разумеется, защитник хоть куда. Но вот в нашем человеческом обществе, в нашем мире, и сложном, и неоднозначном, он, безусловно, проигрывает. Впрочем, не он, а мы с вами, доверяющие этой безнадежно устаревшей технике. Разберем на примере человека, страдающего страхом сердечного приступа, предпринимаемые им попытки бегства от грозящей ему опасности. То, что от сердечного приступа не убежишь, а скорее прибежишь к нему, это мы сейчас обсуждать не будем, поскольку логика и страх, как мы с вами уже хорошо знаем, друг с другом никак не соприкасаются. Если же они и соприкасаются, то, к сожалению, страх побеждает, и получается такая гремучая смесь, что уж лучше бы они никогда не знали о взаимном существовании. Итак, молодая женщина полагает, что у нее есть риск умереть от инфаркта миокарда, и смерти этой она ужасно боится. Как же она пытается убежать от своего мнимого, гипотетического инфаркта? Во-первых, у нее есть то, на что можно рассчитывать, это врачи и таблетки. По врачам она ходит регулярно, с неослабевающим интересом, как искусствовед по художественным галереям, временами, впрочем, вызывает их бригадами прямо к себе домой по заветному номеру 03. С таблетками она и вовсе не расстается, с ними спокойнее. Дома аптека из всех возможных лекарственных средств. Вдруг что? А в сумочке те, что помогают, как правило, карвалол, валокордин, валидол и феназепам, успокаивающие и противотревожные препараты. Разумеется, ничто так не радует эту женщину, как возможность обратиться к врачу или сознание того, что у тебя в кармане есть на всякий случай спасительная таблетка. Отчего такое удовольствие? Причина проста и тривиальна, с ними спокойно. А потому для таких людей подобные вещи – излюбленные средства бегства. Во-вторых, бегство можно реализовать через знание и непосещение поганых мест. У каждого человека, страдающего вегетососудистой дистонией, есть свои поганые места. На самом деле, конечно, это места как места, ничего такого особенного в них нет. Но однажды нашим героям стало в этих или похожих на них местах плохо. Было дурно, голова кружилась, воздуха не хватало, сердце из груди выпрыгивало. Короче говоря, классический набор невротика. В результате в голове замкнуло, причем в прямом и переносном смысле. Образовалась условно-рефлекторная связь. Сами эти места, один их внешний облик, или же просто напоминание о них, стали вызывать вегетативные приступы. К таким местам, как правило, относятся общественный транспорт, публичные места, театры, магазины и тому подобное, большое скопление людей или же, напротив, их отсутствие, открытые и закрытые пространства. Избегание этих мест таким образом становится наибольшим из возможных удовольствий. Страшно оставаться одной, вызови с работы мужа. Страшно ехать на метро, возьми такси или с двумя пересадками на автобусе. Страшно стало в темном зале оперного театра, беги на свежий воздух. Пугает магазин, отправь туда сына. Боишься открытого пространства, используй механические средства передвижения и так далее и тому подобное. Очень помогает. Легче становится, да неприличие. Но, конечно, самое излюбленное бегство всегда осуществляется в голове. Например, когда человек сидит у себя дома и думает о том, что бы ему такое сделать, чтобы спастись от грядущего инфаркта. Кому позвонить с просьбой о помощи? Где выяснять, в чем причина недомогания? Как уменьшить его проявление? Что сделать для предотвращения повторения приступа? Суета, беспокойство, смятение – все это признаки поиска средств спасения. Человек, который искренне не рассчитывает на избавление от того или иного недуга и понимает, что нечто неизбежно, а потому это просто надо пройти, не предпринимает таких попыток, не суетится, в целом гораздо спокойнее и рассудочнее. Сформируется ли у него впоследствии страх? Конечно, он почувствует испуг, и если это произойдет, ему будет неприятно. Но страх возникнет только в том случае, если он станет думать о возможных будущих напастях, то есть придумывать себе поводы побояться. И мы должны понять, что неприятности в нашей жизни будут. Будут и недомогания, и болезни, и Бог еще знает что. И от этого никуда не деться. Но хотите ли вы к этому никуда не деться, добавить еще и хронический, мучительный и изматывающий невротический страх? Если да, то можете попробовать побегать, и тогда количество ваших неприятностей увеличится в прогрессии. Ведь теперь вы будете переживать не только из-за реальных напастей, но и из-за напастей мнимых, которые будут вам казаться, мерещиться, представляться. Если же вы не готовы травмировать себя подобным образом, то, вероятно, следует взять на вооружение формулу страха. Но не с тем, чтобы усердствовать в ее патологическом тиражировании, но как раз для предотвращения ее самовоспроизведения. Вот, собственно, об этом и пойдет речь сейчас. Теперь нам следует крепко призадуматься. Оказывается, для того, чтобы бороться со своими страхами, нам следует запастись не только мужеством, как многие думают, а прежде всего обыкновенным аскетизмом. Мы не только должны проявить решимость непослушания собственному страху, но и готовность отказаться от чувства удовольствия, которое давало нам прежде наше бегство, наши защиты, наши обходные маневры.